а волчару Джорджем. «Генри Джордж!» — кричало в нем что-то, когда на него обрушивались картины. «Генри Джордж! Генри Джордж! Засранец ты этакий!» Дэйв спорил, говорил этому внутреннему голосу, что вовсе он не засранец, он мальчишка, сбежавший от волков. Иногда, чтобы прогнать картины, он вновь проигрывал про себя свой побег, вспоминая детали и как все это было. Как он заметил трещину в переборке возле дверной петли и услышал звук отъезжающей машины, значит, те отправились по кабакам. И как сломанной отверткой он расширял щель, пока петля не оторвалась, выдрав из двери узкий, как нож, деревянный клин. И как он выбрался за переборку. Он, ловкий мальчик, и со всех ног помчался к лесу, и как он шел на закатное солнце и вышел к бензозаправке Эссо в миле от опушки. Видение это. Круглый бело-голубой знак Эссо, уже горевший неоновым светом, хотя солнце еще не совсем зашло, совершенно потрясло Дэйва. Потрясло так, что он опустился на колени, где стоял, на опушке, где лесная тропа переходила в серый асфальт старого шоссе. В этой позе и нашел его Рон Пьеро, владелец бензозаправки, на коленях с мольбой глядящего на знак Эссо. Рон Пьеро был худощав, но с такими сильными руками, что, казалось, ими можно ломать свинцовые трубы. И Дэйв нередко воображал, что было бы, если б мальчишка, сбежавший от волков, был действительно персонажем боевика. Тогда они с Роном стали бы корешами, и Рон обучил бы его всему, чему обычно отцы учат сыновей. Они оседлали бы коней, вскинули на плечи ружья и отправились бы навстречу бесконечным приключениям. Они бы здорово проводили время, Рон и мальчишка, герои, охотники на волков. Шону снилось, что улица двигалась. Он заглянул в открытую дверцу машины, которая пахла яблоками, и улица подхватила его и пихнула в машину. Там на заднем сиденье уже скрючился Дэйв. Рот его был открыт в беззвучном вопле. Во сне Шон видел только это, открытую дверцу и заднее сиденье. Того мужика за рулем, что был похож на полицейского, во сне он не видел. Как его напарника на переднем сиденье. И Джимми он не видел, хотя тот был рядом. Он видел только заднее сиденье и Дэйва, и мусор на полу. Как это он не обратил внимания на то, что должно было сразу насторожить, на этот мусор на полу? Салфетки из закусочной, скомканные пакетики из-под чипсов, пивные и лимонадные банки, пластиковые стаканчики для кофе и грязная засаленная фуфайка. Лишь проснувшись и вспоминая свой сон, он понял, что и задние сиденья, и мусор на полу на самом деле были в той машине, но раньше мусора этого он не помнил, а вспомнил только сейчас. Даже когда полицейские, заявившись к ним в дом, просили его подумать и хорошенько вспомнить все детали, которые он, может быть, упустил в рассказе. Он не сказал, что пол и задние сиденья были замусорены, потому что не помнил этого. Но потом во сне это всплыло. И именно это, больше, чем все остальное, подсказало ему, пусть он этого и не видел, что что-то тут неладно с этим полицейским, его напарником и их машиной. Шону не доводилось прежде видеть внутренность полицейской машины, особенно вблизи, но он подозревал, что мусора там быть не может. Наверное, там валялись еще и яблочные огрызки, отсюда и запах. Через год после случая с Дэйвом отец зашел к Шону в комнату, чтобы сообщить ему две вещи. Первое — это то, что Шона приняли в латинскую школу, и что с сентября он будет учиться там в 7 классе. Отец сказал, что они с матерью горды и счастливы, потому что латинская школа это как раз то, что нужно, если хочешь чего-то добиться в жизни. А вторую вещь он сообщил ему чуть ли не мимоходом, уже когда уходил. Одного из них поймали, Шон. Из кого из них? Из тех двоих, что увезли Дэйва. Они поймали его. Он умер. Покончил с собой в камере. Правда? Отец внимательно посмотрел на него. Правда. Можешь перестать мучиться по ночам кошмарами. Но Шон сказал. Ну, а второй? «Тот, кого поймали, — сказал отец, — дал показания полиции, что второй погиб в автомобильной катастрофе еще в прошлом году. Ясно?» По взгляду отца, которым тот окинул Шона, мальчик понял, что больше отец ничего не скажет и что тема исчерпана. «Так что иди, мой руки, будем обедать». Отец ушел, а Шон опустился на кровать с матрасом, выпиравшим там, где под него была подсунута бейсбольная перчатка-ловушка с мечом внутри. Красная резина крепко обхватывала кожу. «Значит, и второй погиб. В автомобильной катастрофе». Шон надеялся, что, рухнув с обрыва в машине, которая пахла яблоками, он угодил оттуда прямо в адское пекло, как был, вместе с машиной. Часть вторая. Грустноглазые сенаторы. 2000-й. Глава третья. Слезы в ее волосах. Брэндон Харрис безумно любил Кэти Маркус. Это была любовь, как в кино, будто в крови у него гремела музыка, и музыка звучала в ушах. Он любил ее, когда она просыпалась и когда ложилась в постель. Любил ее весь день напролет и в каждую секунду этого дня. Брэндон Харрис любил бы Кэти Маркус и растолстевшую, и безобразную. Если бы она покрылась прыщами или была безгрудой, или если бы у нее росли усы, он любил бы ее и беззубой, и лысой. Кэти. Самый звук ее имени, проносясь в мозгу, наполнял мышцы Брэндона веселящим газом, так что казалось, что он по воде пройдет и поднимет воздух автобус, а подняв, швырнет его через улицу. Брэндон Харрис сейчас любил всех и каждого, потому что он любил Кэти, а Кэти любила его. Он любил толкучку в вагоне, пахнущий гарью туман и визг отбойных молотков. Он любил своего никчемного старикана-отца, который ни разу не послал ему открытки ни на Рождество, ни в день рождения, с тех самых пор, как бросил их с матерью, когда Брэндону было 6 лет. Он любил утро понедельников и глупые комедии, над которыми даже слабоумный тот не смеется, и стояние в очередях. Он даже работу свою любил, хотя больше он на нее и не пойдет. Завтра утром Брэндон оставит этот дом, оставит мать, выйдет из обшарпанной двери и по разбитым ступенькам спустится на широкую улицу, окаймленную двумя рядами припаркованных машин, выйдет словно под музыку. И не на какую-нибудь заезженную чушь собачью, а под звуки гимна. Да, гимна. Вот как он выйдет на улицу и пойдет посередине мостовой, и пусть на него чуть не наезжают машины, сигналя клаксонами, он пойдет в самый центр Бакингема, возьмет за руку свою Кэти, и потом они навсегда уедут отсюда, взбегут по трапу самолета, отправятся в Лас-Вегас, и там свяжут свои судьбы крепко и нерушимо. А Элвис прочтет из Библии и спросит, берет ли он в жены эту женщину, а потом спросит у Кэти, берет ли она в мужья этого мужчину. И конец. Сделано. Раз и навсегда. Они поженятся и не вернутся сюда никогда в жизни. Назад пути не будет. А будут только они с Кэти. И сияющая, и чистая дорога впереди. Жизненный путь, очищенный от прошлого. От всего окружающего. Он оглядел комнату. Одежда упакована. Дорожные чеки American Express упакованы. Сапоги упакованы, фотографии его и Кэти, портативный плеер, диски, туалетные принадлежности — все упаковано. Он оглядел то, что оставалось. Постеры, Берт и Перриш, Фиск, уделавший всех на соревнованиях в 75-м. Постер Шарон Стоун в белом узком платье, свернутый и засунутый под кровать с того вечера, когда он впервые залучил к себе Кэти. Но все же половина всех дисков, тех, что он слушал раза два, не больше, все эти Макхаммеры и Билли Рэй Сайрусы, будь они неладны. И пара обалденных в 200 ватт усилителей фирмы Sony, часть его настольной и Йенсеновской системы. И за них он расплатился прошлым летом, когда крыл крышу Бобби О'Доннеллу. Тогда он впервые смог заговорить с Кэти. Господи! И всего-то год прошел. Окажется, не то 10 лет, не то одно мгновение. Кэти Маркус. Он знал ее, конечно, Кто в этом районе не знал ее, такую красотку? Но мало кто знал ее по-настоящему. С красавицами всегда так. Это только в кино, на экране красота располагает и кажется доступной. А на самом деле она как высокая ограда, которая не пускает тебя, заставляет сторониться. Но Кейти, ребята, с самого первого дня, когда заявилась на строительную площадку вместе с Бобби О'Доннеллом, и он оставил ее там, потому что ему, его дружкам, пришлось отлучиться по какому-то неотложному делу, и они словно забыли о ней. Так вот она с самого начала была такая простая, такая естественная. Она вертелась возле Брэндона и не отошла даже тогда, когда он занимался сваркой. Пижонка этакая. Она знала, как его зовут, и сказала: «Как же такой хороший парень, как ты, Брэндон, стал работать на Бобби О'Доннелла?»